Глава 213. План обучения вампирчика. Продолжение. Немного ранее. Во время, пока мы оставались в городе, я заставила вампирчика тренироваться в магии. Можно, конечно, купить способности за очки способностей, но у меня, например, в самом начале практически не было очков способностей. Но если бы и были, я бы постаралась их сохранить как можно больше. Похоже, я веду себя как нищая. Ну и ладно, верно? Вот почему я решила, что вампирчик должна смотреть и учиться. Я выбрала магию тьмы, так как такие результаты показывала оценка, проведенная королем демонов. Она хороша со льдом, водой и тьмой, слаба к свету, огню и молнии. Если честно, мне хотелось бы ее потренировать в магии льда и воды. Вот только я их использовать не могу. Поскольку я теперь вне системы, то магия, которую я могу использовать, слегка отличается от той, что действует в этом мире. Как бы это сказать-то? Магия, которую я использую, настоящая, а магия внутри системы – не настоящая. В системе к магии добавляются различные атрибуты. Если говорить проще, то вода, которая получается с помощью магии воды – обычная магия, но с добавлением определенного атрибута. И количество урона увеличивается или уменьшается в зависимости от слабости врага к определенному атрибуту и его защите. Когда я была в рамках системы, то огонь был моим самым слабым атрибутом. Вот только теперь у меня нет этой слабости, поскольку атрибут огня – это не сам огонь. Вообще-то, если взять шар огня и шар воды, то у шара огня урон должен быть выше. Но в этом мире их урон одинаковый. Разве это не странно? Ладно, еще можно понять, что если попадает вода, то она наносит урон. То что насчет света и тьмы? Ими же физически нельзя нанести урон. Это последствия действия дополнительной характеристики по имени атрибут. Для примера. Урон огня, который должен наносить больше повреждений, уменьшается, в то время как вода и земля, которые наносят меньше урон, увеличиваются атрибутом. Для вещей типа тьмы и света, которые вообще не материальны, добавляется урон. Д была той, кто сделал эту излишне сложную систему. Хотя сильные и слабые стороны сделаны отлично, но вообще-то говоря, для действия системы это излишняя вещь. Д просто игралась. Встречаются элементы из игр там и тут. Но думаю, самый явный – это атрибуты. Ну, я, например, не могу сделать что-то наподобие этих атрибутов с помощью магии. Это все действие системы, а я сейчас не являюсь ее частью, так что использовать не могу. Единственное отличие – это тьма. Все остальное похоже друг на друга, но вот наполнение отличается. Магия за границей системы хороша, в границах системы она деградирует, поскольку вычитается атрибут. Так что я решила, что надо учить магию тьмы, как то единственное, на чем построена система. Почему магия тьмы исключение? Потому что это единственная магия, которая существует за границей системы. Все-таки это магия, которую использует бог зла Д. Да, ну и конечно, она сама себя называет богом зла. Так что использование магии тьмы не странно. Когда я получила божественность для чайников, там четко было написано, что Д – это бог, который контролирует тьму. Да. Именно из-за того, что магия тьмы – это ее сильная сторона, то она вплела в систему настоящую магию тьмы. Так что ту же самую магию можно использовать и за границей системы. Если учить какую, магию увидев ее, изучение проходит легче. Или скорее. Мне просто повезло, что у вампирчика сильная склонность к магии тьмы. Для начала я решила научить ее магии тьмы для пробы, а дальше уже решать вопрос с остальными атрибутами. Итак, я оставила клона и проинструктировала его, чтобы он занимался с ней магией, пока мы с королем демонов ходили в город. Вывод. Никакого прогресса. Может, метод неверен? Странно. Я же смогла учиться этим способом, так что для нее это тоже возможно. Ладно, прошел только один день. Если подумать, то может быть мне тоже было бы трудно уловить, как использовать магию, если бы у меня не было нужных способностей. Если так, то не стоит ждать мгновенных результатов и следует приготовиться к долгому обучению. Не буду ее торопить, пусть продолжает как может. Больше, еще, еще, еда, еда, алкоголь, алкоголь. Король демонов отлично готовит. Она не зря прожила такую долгую жизнь. Ее способности на отличном уровне, а использованные ингредиенты тоже хороши. Мы не экономим на них. Невозможно из этого сделать что-то неприятное. Блаженство ждет меня этим вечером. Приступим к еде. О, Шира уже накачалась. Может, остановишь ее? Бесполезно, даже если и попробую. Похоже, что снаружи стало оживленнее. Но я себя сейчас так хорошо чувствую. Настоящее счастье, состоящее из риса и саке. И все это мое. Извините, молодую леди облизывают? Я думаю, это необходимая неприятность быть облизанной. Лучше с пьяной Широ не связываться. Есть проблемка. Может понадобиться ее остановить, если она начнет делать что-то опасное. Ох, ты что, не понимаешь, что для меня невозможно остановить Широ? Такая нежная кожа. Но если я слишком увлекусь, король демонов разозлится. Так что мне надо остановиться? Ладно, останавливаюсь. Какая у меня сильная воля. Да-да, и отпусти руку уснувшей леди. Хнык. Похоже, мне действительно надо это сделать. Так, а теперь в кроватку. Ага. Хнык. Как же меня раздражает лицемера. Не радоваться алкоголю плохо. Пей. Что? Выпей это. Я воткнула бутылку ему в рот и залила алкоголь внутрь. Разве это не отличное обслуживание, уважаемый посетитель? Так что, глотай-глотай. Ой, он ее выплюнул. Какая потеря. Что? У тебя противное лицо. Я ударила его пустой бутылкой. Просто стать вампиром? Это брррр, отстой. Я начала долгий рассказ о том, какие проблемы были у меня после перерождения в паука. Люди просто не понимают, как отлично иметь руки. Я сделаю так, чтобы он все это понял. И пока он не поймет, никто спать не будет. Доброе утро. Похоже, уже полдень. Я что, проспала? Тогда это добрый полдень? Доброе утро. Я слышу очень бодрое приветствие. Обернувшись назад, я вижу Мира, по лицу которого блуждает улыбка. Он что, всегда был такой довольный? Спасибо за вчерашнее. Благодаря этому я решился. Вчера? А что вчера было? Что важно, это то, чего можно достичь, а не то, кем ты являешься сейчас. Я решил, что я достигну максимума. Да вчера я слишком о многом беспокоился, что мешало мне двигаться вперед. Что-то я ничего не понимаю. Я теперь готов к этому. Я принял то, что я вампир. И буду защищать юную леди. Да? Правда? Ну, постарайся. Что я ему на это вообще должна ответить?